Глава 6. Кроме стрелкового оружия, нами разработана легкая скорострельная полевая пушка калибра 3 дюйма с несколькими типами боеприпасов к ней. Разумеется, что с собой мы ее не брали, но вскоре сможем начать производство всего оружия. В Сан-Франциско мы в данный момент строим большой оружейный завод, который меньше чем через год начнет выпускать оружие. В течение года мы сможем произвести достаточно оружия для вооружения как своих людей, так и вашей армии. У вас так много людей? Пока нет, и в основном мои люди в России, но там я смогу нанять казаков. За наше оружие они охотно пойдут ко мне, так что без особых проблем я смогу набрать 20 тысяч человек. Кто такие казаки? Почему именно их и вы действительно сможете нанять столько людей? Казаки – это потомственные воины. Они с самого детства учат своих детей обращению с оружием. Казаки живут по окраине России и защищают империю. Несут пограничную службу в неспокойных местах. За это у них есть различные привилегии. Но они являются служивым сословием, и каждый годный к службе казак регулярно служит в русской армии. От обычных солдат казаков отличает в том числе и то, что на службу они должны прийти со своим конем и своим оружием. За наше оружие казаки охотно пойдут к нам на службу, причем после того, как они отслужат в русской армии. Так что это будут прекрасно обученные и вооруженные бойцы. Даже если в ходе будущей войны англичане и победят, то они просто умоются кровью. «Как вы думаете, у нас есть шанс выиграть в войне, если англичане пошлют сюда все свои войска?» «Шанс есть всегда. Англичане, ввиду того, что живут на острове, всегда в первую очередь развивали свой флот. Плюс не стоит забывать отношения от других стран и добровольцев. Многие не любят англичан за их спесивость, а правительства многих стран будут рады ослабить своего потенциального противника чужими руками. Я более чем уверен, что в ходе этой войны вы получите массовую поддержку в мире». Олег знал, что говорил благодаря своему послезнанию. Эта война вызвала бурную реакцию общественности европейских и многих других стран, и почти повсюду она оказалась антибританской. Англофобия была тогда достаточно широко распространена. Одни не любили Великобританию за то, что она захватывала все новые территории по всему миру, другие за то, что товары Бирмингема, Шеффилда и Манчестера издавна были сильными конкурентами промышленности других государств. Третьи – хитрую внешнюю политику. Четвертые – сторонники самодержавных методов правления за ее гнилой либерализм. Как тут было не злорадствовать по поводу ее трудностей и не посочувствовать ее противнику, тем более, что противник заслуживал сочувствия. Борьбу двух республик, которые на карте мира-то нелегко было разыскать против крупнейшей империи в истории человечества, сравнивали с библейской схваткой Давида с Голиафом. Во многих странах создавались общественные комитеты помощи бурам. Несколько тысяч добровольцев из Европы и США – воевали на стороне буров. Сам Олег в детстве зачитывался книгой Луи Буссинара «Капитан Сорвиголова», где как раз и описывались приключения юных добровольцев из Европы, приехавших воевать против англичан на стороне буров. «Если мы сможем нанести англичанам неприемлемые потери, то они могут в итоге пойти на мир». Что вы подразумеваете под понятием «неприемлемые потери»? Это когда английские подразделения будут уничтожаться целиком, до последнего человека. Вот тут как раз и пригодится автоматическое оружие, в частности пулеметы. А в голове Олега в это время так и стоял образ легендарной тачанки. Собрать раму из металлических швеллеров, сзади под углом градусов 60 установить 5-7-миллиметровую бронезащиту, колеса обрезинить, пускай и из литой резины, и в итоге на это время получит вундервафлю. Когда во время марша на вражеское подразделение налетит десяток другой тачанок с пулеметами и в упор откроет огонь, то выкосить под ноль застигнутых на ровном месте врагов будет не очень сложно. А это будет не чересчур, ни в коей мере, просто получат то, что давно заслужили. К своему большому сожалению, Олег не мог рассказать Паулю Крюгеру, как англичане загонят буров в концентрационные лагеря, официально созданный лордом Китченером для обеспечения безопасности мирного населения бурских республик. На деле они служили для устрашения непокорных буров. Из 200 тысяч буров, составлявших примерно половину населения республики, в основном женщин и детей, согнанных туда англичанами, от голода и болезней погибло не меньше 26 тысяч человек. У этих так называемых просвещенных мореплавателей и цивилизованных европейцев очень богатый опыт геноцида непокорных народов, чего только стоит их передача зараженных оспой одеяла индейцам, но и без этого они отличились уничтожением непокорных туземцев во всем мире, так что для меня англичане не люди, а лживые, жадные, безжалостные и коварные нелюди. Судя по всему, англичане вам крепко насолили. Есть такое, поэтому я и стараюсь при любой возможности посильнее насолить англосаксам. Чем меньше их будет, тем чище будет этот мир. Олег говорил все это от чистого сердца, и Пауль Крюгер это чувствовал. Хотя в чем-то он и был ограниченным, но вот дураком он отнюдь не был и прекрасно понял последствия открытия золота на территории республики. То, что англичане тем или иным способом постараются наложить на прииски свои лапы, он не сомневался. Сохранить в тайне прииски не получится, а потому вопрос по-другому и не стоял. Только в дате начала войны. В лучшем случае лет 5-10, и тут действительно лучше иметь в союзниках такого партнера, как этот Громов. Крюгер неплохо разбирался в людях и был более чем уверен, что за спиной его посетителя есть немалое личное кладбище. В сложившихся условиях союз с таким партнером будет очень кстати не только из-за его завуалированных угроз, к которым нужно было прислушаться, просто он предлагал реальную помощь, как с вооружением новейшим оружием и обучением войск, так и с немалым отрядом, скажем так, наемников, имеющих реальный боевой опыт. Да и неплохой доход с приисков тоже играл немалую роль, а потому Крюгер решил пойти своему посетителю навстречу. В итоге они скоро обо всем договорились и оба остались довольны результатом этой встречи. Олег, выйдя от Пауля Крюгера, еще несколько дней потратил на улаживание различных вопросов, после чего, взяв с собой всего пару охранников, отправился в Кейптаун, откуда на ближайшем корабле отплыл назад в Нью-Йорк. Больше всего сейчас его бесила потеря драгоценного времени и отсутствие нормальной связи. Считай 3 недели пути от Кейптауна до Нью-Йорка, когда в покинутом времени достаточно было порядка 12 часов полета на самолете, ну еще с учетом времени на таможенный досмотр, но за день вполне можно было обернуться. А сейчас, считай, месяц только на дорогу в один конец. А дел было еще много, от проверки того, как и что сделали и построили в его отсутствие в Сан-Франциско, до найма работников. Еще до перехода он достаточно подробно изучил очень многое и знал, что для работы на приисках в Южную Африку завезли китайцев. Он вначале хотел было использовать для работ негров, однако, подумав, отказался от этой идеи. Китайцы были более трудолюбивые и сообразительные, чем негры. Лучше действительно нанять несколько десятков тысяч китайцев. Деньги есть, а работы по добыче золота все равно начнутся не раньше, чем через полгода. Когда он приобретал землю, то скупать всю ее не стал, приобрел только самые богатые месторождения, оставив еще прилично золотоносной земли. Чем потом воевать с армией различных авантюристов, лучше оставить им землю поплоше и пускай они там копаются. А пока надо за полгода наладить производство всего необходимого и не только оружие и артиллерию. Для приисков необходимы были достаточно компактные паровые машины, работающие на угле и дровах, но кроме них еще много чего другого. В частности, были нужны компрессоры для отбойных молотков, а кроме них воздушные шланги. Все же гораздо проще и быстрее работать в шахте отбойным молотком, чем обычной киркой. Вот только одно тянет за собой другое. Тянуть слишком длинные воздушные шланги тоже не очень хорошо. Значит, нужны электрические компрессоры, а для них электромоторы и изолированные провода. Именно поэтому он отправил в Бразилию своего представителя, который должен был купить пару плантаций гивей для добычи каучука. На данный момент это было лучше, чем строить фабрики искусственного каучука, а резины потребуется много, от камеры покрышек до различных прокладок и изоляции. Вот и нужно было изготовить золотодобывающее оборудование, достаточно примитивное по меркам 21 века, но передовое по меркам века 19-го. Это у нас в России можно было изготовить достаточно современное оборудование и станки, так как чужих там не будет, а за пределами страны только чуть более новое и современное. 4 апреля 1886 года. Нью-Йорк. Благополучно прибыв в Нью-Йорк, Олег сразу купил билеты первого класса на поезд до Сан-Франциско и уже на следующий день выехал туда. Приехав, он сразу отправился на стройку посмотреть, что успели сделать за время его отсутствия, а сделали немало. Почти за 3 месяца его отсутствия построили основные здания заводов и заканчивали строить причалы. Еще пара недель можно будет начать устанавливать оборудование, а также строить жилье для рабочих. Даже тут, в Америке, Олег не собирался плевать на своих работников. Наоборот, ему было крайне выгодно, чтобы его работники были максимально лояльны к нему. То, что ему не дадут спокойно работать, он ни капли не сомневался. Как только все заработает и начнет приносить прибыль, так сразу найдутся желающие за бесценок перекупить прибыльный бизнес. В такой обстановке лучше иметь за своей спиной поддержку своих работников, так как в процессе рейдерского захвата вполне могут начать подстраивать всякие каверзы на производстве, если работники за тебя – это одно, а если против, то совсем другое. Ведь есть разница, когда работники сразу докладывают о всех незнакомцах и непонятках хозяину, или когда они, наоборот, помогают в гадостях, а могут они многое. За это время станкостроительный завод построил первую партию станков уровня начала 20 века, и как только будут закончены все строительные работы в новых цехах, так сразу это оборудование начнут устанавливать. Что-либо менять на купленных заводах Олег не захотел. Они были ему нужны только для производства нового оборудования. А затем он планировал всех работников с этих заводов перевести в новые цеха, а сами заводы выставить на продажу. Лучше всего было иметь абсолютно все под своим боком. Как только строители закончат возводить цеха, так сразу начнут строить рабочий поселок, так как производственный комплекс располагался достаточно далеко и добираться туда рабочим было не очень легко. Это в наше время на машине или на общественном транспорте можно было достаточно легко приехать хоть на другой конец города, а сейчас это было достаточно проблематично. Зато потом рабочие получат практически бесплатное жилье прямо под боком своей работы. Делать его полностью бесплатным Олег не хотел, но стоимость аренды была очень низкая при достаточно хорошей зарплате, плюс при заводе должны были построить небольшой медицинский стационар с врачом и медсестрами для самих рабочих и членов их семей. В середине мая заводы начали работать, а рабочие получили новенькие квартиры в заводских домах. Сами квартиры были небольшими, но с кухней и туалетом с душем. Все рабочие сразу оценили и неплохую зарплату, и недорогое приличное жилье, а также возможность использовать бесплатную медицинскую помощь для себя и членов своих семей. После запуска нового производства Олег выставил купленные заводы на продажу, а на новом производстве сразу запустил в работу СКС, РПД, пулемет Горюнова и 3-дюймовые орудия. На химическом заводе стали производить бездымный порох, тротил и резину для колес и изоляции проводов. Также вовсю начали производить оборудование для золотодобычи. Электромеханический завод стал выпускать электродвигатели, провода и лампы освещения, а также электрические компрессоры. Тянуть воздушные шланги вглубь шахт было не очень хорошей идеей, а паровую машину в шахте не поставишь. Вот и получалось, что для компрессоров отбойных молотков лучше всего ставить электрические компрессоры. Все равно тянуть электрические кабеля нужно будет для освещения шахт, вот и использовать тогда лучше электрические компрессоры. Пока шла подготовка, его эмиссар отправился в Китай нанять работников, что он смог сделать без особых проблем, наняв 15 тысяч китайцев. Дольше пришлось нанимать казаков для охраны приисков. Дождавшись первой партии нового оружия, Олег двинул во Владивосток, заодно лично посмотреть, как там устроился Сергей Разин. В итоге осенью 1886 года в Южную Африку привезли новенькое оборудование для золотодобычи, а также прибыла 1000 казаков для охраны и 15 тысяч китайцев для работы, и все завертелось. Хотя все это старались сохранить в тайне, но слухи все равно просочились и к местам разработки потянулись пока еще достаточно редкие ручейки всяческих авантюристов. Казаки прибыли вовремя, так как нанятой охране все труднее приходилось гонять левых золотодобытчиков с территорий, купленных Олегом. А во всех газетах начиналась истерия по поводу открытия нового месторождения золота, так что вскоре ожидался настоящий вал всяких искателей приключений. Мало было забот и появляющихся проблем в Южной Африке, как начались проблемы в Сан-Франциско. Пока Олег строил заводской комплекс и причал, все было тихо, но как только комплекс заработал и начал выпускать продукцию, так начались проблемы. Сначала его попробовали крышевать. Пришли несколько дюжих молотчиков в офис предприятия, располагавшийся не на территории заводского комплекса, а в деловой части Сан-Франциско. Вот туда и заявились рэкетиры, попробовав пройти в его кабинет. Вовремя среагировав, охрана офиса пропустила только их главаря, технично остановив его сопровождение в приемной. Пришлось взять их на болевой и вежливо попросить подождать тут, пока их босс будет разговаривать с хозяином. При этом в кабинет вошли еще пара охранников с ППС и, просто присоединив к автоматам магазины с патронами, передернули на глазах изумленных бандитов затворы автоматов. Хотя, разумеется, никто из бандитов раньше не видел ничего подобного, но в силу своей, так скажем, профессии, они в оружии разбирались и сразу поняли, что это оружие, причем многозарядное, учитывая то, что все уже знали про самозарядные карабины и пистолеты, что начали здесь выпускать, то и тут явно, что это тоже будет стрелять, пока в достаточно большом магазине не закончатся патроны. Джек Кувалда, когда шел крышевать нового терпилу, думал, что все пройдет без проблем. Достаточно только будет показать ему своих парней, как клиент сразу согласится на все условия. Но не тут-то было. В приемную их, правда, пропустили, но вот тут его парней мгновенно скрутили, а затем в комнату зашли еще двое охранников с оружием в руках и демонстративно пристегнули к нему здоровенные магазины с патронами. Да и вид этих охранников был такой, что с ними как-то не очень хотелось спорить. У одного через все лицо пролег глубокий шрам, а у другого оказалась сильно обожжена шея, да и взгляд всех охранников был какой-то отстраненный. Джек многое повидал в своей жизни. Взгляд этих охранников напоминал ему взгляд профессиональных убийц, ну или солдат. Главное же, он уже понял, что его с его бандой тут нисколько не боятся. Остановив его ребят, его самого провели в кабинет, в котором за письменным столом сидел достаточно молодой мужчина с короткой стрижкой и без бороды с усами. «Что вам надо?» У говорившего был легкий акцент, однако и он, не мигая, смотрел на Джека, и тому вдруг стало не по себе от этого пристального взгляда. На несколько секунд Джек даже растерялся, но быстро собрался и начал. «Вы знаете, что без охраны у нас работать нельзя, а то всякое может случиться». Джек даже не успел договорить все, что хотел сказать, как его перебили. «Ничего, я рискну. Обычно все, кто ко мне приходит с нехорошими намерениями, умирают. Кто быстро, кто медленно. Порой даже желают побыстрее умереть, чтобы не мучиться. «Надеюсь, мы поняли друг друга, иначе вам придется очень сильно пожалеть, что вы попробовали влезть на чужую делянку». Джек понял, что тут ему ничего не обломится. По крайней мере, сейчас и наехать на наглого хозяина не получалось. Пришлось Джеку ни с чем уехать, прихватив с собой своих парней. Но и спускать с рук такое он тоже не собирался. При этом Джек не знал, что следом за ним отправилась пара неприметных личностей, которая спокойно сопроводила его до берлоги в баре «Дублин», который держали братья Келли. Разумеется, что на самотек этот наезд мы не оставили, остались следить за бандой. Наличие шпионских штучек из 21 века значительно облегчило нам жизнь, а потому мы были в курсе всех планов гангстеров. Джек Кувалда решил совершить налет на наш городской офис. Мы сняли целиком весь этаж в 9-этажном деловом центре. Влетало это нам в копеечку, но оно того стоило. Не из-за того, что понты дороже всего, а по соображениям престижа. Хотя мы пока не собирались работать напрямую на американский рынок, вся продукция должна была уйти в Африку на прииски и в Россию, во Владик, но через несколько лет, когда все заработает, придется переориентироваться на мировой рынок, а в частности американский. Вот к этому моменту и надо было готовиться заранее, а офис в одном из самых престижных деловых центров – самое то. Как обычно, ищут лучшего адвоката, маклера, врача, ну и других им подобных специалистов при отсутствии интернета, где можно мгновенно найти нужную вам информацию. Да очень просто. Посмотреть, чьи конторы располагаются в самых козырных местах. Раз человек может там снимать помещение, значит его дела идут хорошо, а это возможно только если он хороший специалист. Вот по такому принципу Олег и снял целый этаж в элитном деловом центре. Был тут и еще один вопрос. Как охрана здания вообще пропустила рэкетиров вовнутрь? Явно, что без предварительной договоренности тут не обошлось, причем с очень серьезными людьми. Предположить, что бандиты сами по себе решили наехать на офис в самом центре делового квартала Сан-Франциско, мог только идиот. Да отцы города за такое отдадут полиции приказ без всякого суда и закона перестрелять таких отморозков, и никто и слова против не вякнет. Так что это произошло с явного одобрения городской верхушки или, на крайний случай, кого-то из нее. Поэтому охрана прекрасно знала, к кому направились эти молодчики и зачем. Вот только повторять этот наезд Олег не собирался. Ему была не нужна шумиха и бардак в офисе и деловом центре, а потому банду встретили рядом с их штаб-квартирой. 30 бандитов только выдвинулись из бара и успели отойти от него 100 метров, как со всех сторон раздались тихие, едва слышные выстрелы. 10 бойцов спецназа из укороченных СКС со складными прикладами и навинченными глушителями открыли кинжальный огонь по бандитам. Когда все попадали на землю, то, закинув свои винтовки за спину, спецназовцы взяли браунинги с глушителями и пошли делать контроль, стреляя каждому рэкетиру в голову. Этим нарочитым расстрелом Олег хотел всем показать, что с ним лучше не связываться. Хотя прямых доказательств не было, спецназовцы работали в масках, скрывавших полностью все лицо и в обычной одежде, но их оружие должно было сказать само за себя. Уже все знали, какое новое оружие выпускала новая оружейная фабрика. Вот только привязать это знание напрямую к коллегу было нельзя. Баллистической экспертизы пока еще нет. Максимум могут предъявить пули и гильзы от оружия, выпускавшегося его заводом. Вот только оно уже пошло в открытую торговлю. Пока еще небольшими партиями, но оно уже открыто продавалось в нескольких оружейных магазинах Сан-Франциско. Любое обвинение легко отводилось этим фактом. Купили хорошее оружие и использовали его. Докажите, что это именно мои люди расстреляли бандитов. На следующий день в офис заявилась полиция Сан-Франциско. Целый капитан, начальник полицейского участка, на чьей территории мои бойцы перестреляли бандосов. Все повторилось так же, как и при появлении рэкетиров. Когда капитан захотел войти в кабинет Олега со своими людьми, то их просто не пустили, а когда те попробовали возмутиться, взяли на болевые приемы. И опять пара охранников, как бы невзначай, распахнула на этот раз свои пиджаки, чтобы полицейские увидели наплечные кобуры с пистолетами. Капитана проводили в кабинет Олега одного. «Капитан полиции Уилсон, вы знаете, что только что совершили нападение на сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Это уже уголовное преступление, и вы за него ответите». «Господин капитан, посмотрите на этот стакан». На столе стоял толстый и низкий стакан из стекла для виски, когда Олег поднял правую руку и сжал ее в кулак, стакан разлетелся на мелкие осколки. «Что это значит?» Капитан Уилсон был озадачен. Он совсем не так представлял себе визит к этому Ольгерту Громову. Вначале его сотрудников мгновенно скрутили в его приемной, а теперь это. А все было очень просто. Напротив кабинета Олега сняли небольшой офис, в котором обосновалась снайперская пара. Как только Олегу сообщили о полицейских, он открыл окно кабинета настежь. Благо, погода вполне это позволяла, было уже вполне тепло, и предупредил снайперов так, что они сейчас внимательно отслеживали обстановку в его кабинете. Подобная ситуация была обговорена заранее с несколькими основными жестами, а кроме того, снайпера внимательно слушали, что происходит в кабинете начальства. «Это значит, капитан, что вы и ваши люди вполне можете из моего офиса живыми и не вернуться. Пропали при исполнении служебного долга и все. Я очень не люблю, когда ко мне в кабинет вваливаются без приглашения. Кстати, зачем пришли? Вы подозреваетесь в организации массового убийства, произошедшего вчера в моем районе?» «Да, и позвольте узнать, на каком основании вы меня подозреваете. Убитые пытались накануне навязать вам свои услуги по охране, а после вашего отказа решили вас проучить. Кроме того, на месте преступления использовалось то оружие, которое производят на вашем заводе. Вы единственный, кто его производит». «А что, кроме меня других недругов у этих бандитов не было? А по поводу оружия, то мы продаем его в 4 магазинах Сан-Франциско и в заводской лавке. Его мог купить кто угодно». «Мистер Громов, мы знаем, что это были ваши люди». «И что с того? Знать и иметь доказательства – разные вещи. Может, кто узнал в нападавших моих людей, или вы задержали кого-то из них? У вас нет никаких доказательств». К счастью, на данный момент баллистической экспертизы нет, так что применение при нападении нашего оружия в прямое обвинение нам поставить было нельзя. Олег даже не стремился все явно отрицать. И так все прекрасно поняли, кто именно перестрелял банду Джека Кувалды, только прямых улик против приштого новичка у них не было. «Капитан, я крайне не люблю, когда вмешиваются в мои дела. Еще больше я не люблю, когда у меня пытаются забрать мое. В таких случаях обычно это кончается смертью вымогателя. Запомните это сами и передайте тем людям, что вас ко мне послали». «Каким людям?» «Тем, что стоят за вами. Я в жизни не поверю, что этот бандит мог спокойно пройти в это здание без прямого одобрения отцов города или на крайний случай кого-то из них. За подобное его мгновенно убили бы, возможно, даже со всей его бандой. Вы сами бы это и сделали без оглядки на закон, как только вам поступил бы приказ из мэрии или от финансовых тузов города. Вот и передайте им, что я никому не позволю что-либо отобрать у меня. По закону или нет, меня это не интересует. Практически у всех есть слабые точки. Если они не хотят позже начать получать по почте пальцы, уши, носы, глаза своих жен и детей, то не стоит лезть ко мне. Конкуренцию я вам составлять не намерен. У меня практически вся продукция идет на экспорт». Капитан Уилсон смотрел на то, как буднично говорит о похищении этот мистер Громов, а также, считай, и не отрицает, что это именно его люди перестреляли банду Джека Кувалды, причем явно демонстративно, добив потом всех бандитов. Также он совершенно не боялся ни полиции, ни городских властей, считая открытым текстом, заявив, что в случае чего не остановится ни перед чем. «И напоследок, капитан, я могу вполне вызвать сюда своих людей из России. Вы ведь знаете, что туда ушел целый пароход. Так вот, если я их вызову сюда на разборки с вашим начальством, то могу вам гарантировать, что ваш городишко просто утонет в огне. Все мои люди прекрасно обучены и вооружены, и имеют очень большой опыт ведения боя в городских условиях. В таком случае мы просто вычистим вас от всего ценного, а потом просто подпалим остатки, так что не стоит меня злить. Вы уже убедились, на что способны мои люди. Так что давайте жить мирно, дружить не обязательно, но хотя бы соблюдать нейтралитет. Тем более, что я не собираюсь, как и сказал, составлять вам конкуренцию. Все, что мне нужно, это спокойно заниматься своими делами, причем хочу заметить, абсолютно законными. А как же банда Джека Кувалды? Всего лишь мой адекватный ответ. Раз он не понял в первый раз, что соваться ко мне не стоит, то пришлось доходчиво донести это и до него, и до всех остальных желающих поживиться на мне. Надеюсь, вы поняли, что ничем хорошим любые попытки надавить на меня, тем более попытаться что-либо у меня отжать, не закончатся. Это и передайте тем, кто вас ко мне послал. Я вас больше не задерживаю. Можете идти. Капитан Уилсон, ошарашенный, вышел из кабинета, а в приемной его ждали его люди. Они послушно сидели на стульях вдоль стены, а перед ними стояли пятеро охранников мистера Громова. Кивком головы позвав за собой своих людей, Уилсон покинул офис и направился в свой участок, где его с большим нетерпением ждал мистер Бенсон. Когда он зашел в свой кабинет, то услышал: «Капитан, я не понял, а где мистер Громов? Почему он не арестован?» «Вам надо, вы и арестовываете, а я хочу еще пожить. Вы наехали не на того человека. Кроме неприятностей, вы от него ничего не получите». «Уилсон? Он даже не американец, какой-то аргентинец. У него нет связей, только деньги в нашем банке, которые мы сможем конфисковать, арестовав его». «Не советую, иначе наживете неприятности. Смертельные неприятности. Я видел его глаза. Это глаза хладнокровного убийцы, а его люди прекрасно подготовлены и вооружены. Вы добьетесь только того, что он вызовет из России остальных своих людей и возьмет город на разграбление». «Уилсон, вы здоровы? Что за ересь вы несете?» «Его люди мгновенно скрутили моих парней, когда они хотели войти в его кабинет и арестовать его, а сам кабинет оказался под прицелом хорошего стрелка. А как перебили банду Джека Кувалды всего за несколько минут, а после хладнокровно всех добили, стреляя всем подряд в голову, даже несмотря жив кто еще или нет. Сам Громов прямо мне сказал, что если кто из городского руководства против него рыпнется, то начнет получать по почте отрезанные части тел своих жен и детей. Не знаю, откуда он взялся на нашу голову, но его лучше не трогать, иначе пожалеем. Он явно привык решать все вопросы кулаком и пулей, а на законы ему плевать, так как за ним есть сила, так что лучше оставить его в покое».